Дядя Том повернулся ко мне. «Ах, Поди, Поди!» — мягко проговорил он. «Дядя Том», — ответила я, — «не вздумай уступать этой гадине». «Я просто не могу уступить ей, Поди. Ни на йоту, ты понимаешь?» «Ясно, понимаю. Но почему бы тебе не схитрить? Наобещаю что угодно. Выберись отсюда и вытащи Кларка, а потом вы сможете вызволить и меня. Я продержусь, честное слово». «Милая Поди», — сказал дядя Том каким-то странным голосом. «Знаешь, здорово похоже, что это конец. Крепись, дорогая моя, не бойся. Честно сказать, у меня в этом мало опыта, но я попробую. Я, конечно, боялась, но не по-настоящему. Разве можно испугаться, если рядом дядя Том? Пусть даже он пальцем шевельнуть не может». «Дядя Том, а что ей тебе надо? Она что, фанатичка какая-нибудь?» Мне ответил веселый грудной смех миссис Грю. «Фанатичка, подумать только!» Она ласково потрепала меня по щеке. «Никакая я не фанатичка, милая Поди, и политике не придаю особого значения. Впрочем, как и твой дядя. Много лет назад, когда я была молодая и красива, тебе никогда не бывать такой красоткой. Я поняла, что лучший друг девушки — деньги. Вот я и работаю за деньги. Хорошо работаю». Тут она обратилась к дяде Тому. «Сенатор, мальчик, похоже, оглох. Но точно сказать трудно. Он сейчас без сознания. Позже мы это выясним. А теперь мне хочется вздремнуть. Надеюсь, и вы не против небольшого отдыха». Она позвала Булавоголового, и тот отнес меня в эту комнату. Я здорово испугалась, когда он поднял меня, но тут же обнаружила, что могу слегка шевелить руками и ногами. А кололо в них просто нестерпимо. Я слабо подрыгалась, но ясно, без малейшего толку. Итак, меня засунули в эту комнату. Чуть погодя, наркотик перестал действовать, и я почувствовала себя совершенно нормально, если не считать легкой дрожи. Вскоре я убедилась, что Титания — отличный сторож, и с тех пор не суюсь к двери, а левая рука у меня здорово болит и даже, кажется, опухает. Я обследовала комнату, пусто. Кровать с матрасом, но без белья. Собственно, оно и ни к чему в таком климате. Откидной столик и прикрепленный к полу табурет рядом с ним. Светящиеся трубки под потолком. Я обыскала всю комнату, как только убедилась, что Титания не просто симпатяшка с прозрачными крылышками. Было совершенно ясно, что миссис Грю или тот, кто оборудовал эту комнату, не оставили здесь ничего, чем можно было бы одолеть Титанию. Мне не оставили ни плаща, ни сумочки. Особенно я жалела о сумочке. У меня в ней масса полезных вещей. Пилка для ногтей, например. С ней в руках я, пожалуй, схватилась бы с кровожадной феюшкой. Но что толку сожалеть? Я обнаружила еще кое-что. Раньше в этой комнате держали Кларка. Здесь оказалась его сумка. Я непременно обнаружила бы, что ее нет в номере, если бы не разнюнилась прошлым вечером и не оставила дядю Тома заканчивать обыск в одиночку. В сумке были вещи, довольно необычные для рыцаря, отправившегося освобождать плененную деву. Три тенниски, две пары шортов, пара обуви, логарифмическая линейка и три книжки с комиксами. Я не удивилась бы, обнаружив портативный огнемет или компоненты для изготовления взрывчатки. Это было бы вполне в духе Кларка. Похоже, что Кларк, несмотря на весь свой ум, еще сущий мальчишка. Я подумала о том, что он оглох, и чуть не разревелась. Впрочем, я быстро успокоилась. Слух ему не так уж и нужен. Он уже давно не слушает никого и ничего. От нечего делать, я легла на кровать и начала листать комиксы. Я не любительница комиксов, но эти оказались довольно забавными. Их герои с блеском выходили из разных переделок, а приходилось им куда хуже, чем мне. А вскоре я уснула, и мне снились героические сны.